Когда объявили о посадке, Гуров открыл глаза. Со стороны могло показаться, что он проспал весь полет. Но это было далеко не так. Лев думал о предстоящем деле и пытался представить хотя бы приблизительный ход своих действий в Санкт-Петербурге. Конечно, по большей части всегда приходилось отступать от первоначального плана, так как возникали непредвиденные ситуации. Но Лев все равно придерживался этого правила, считая, что если не знать последовательности своих действий, то можно запутаться еще в начале любого расследования. Предполагаемые мотивы убийства Вероники выстраивались в очень длинный ряд, но из всех можно было выделить несколько основных. Первый, конечно же, из ревности. Какой-нибудь пылкий ухажер не смог справиться со своими чувствами и в порыве ревности убил свою суженую. Подобные шекспировские пьесы разгораются на каждом шагу. И во многих случаях именно так все и происходит. Он убивает свою любимую, а потом, придя в себя, начинает кусать локти. Второй – убийство с целью ограбления. Домушник залезает в квартиру к Веронике и начинает складывать добро в сумку. Тут появляется хозяйка, и домушник решает оглушить ее и скрыться, но, не рассчитав удар, убивает дочку генерала. Нельзя также отметать и такую возможность, что этим убийством кто-то хотел надавить на генерала Пахомова, работающего в министерстве. Сейчас все чаще стали всплывать подробности дел, которые творятся в подобных ведомствах. Если это именно так, тогда искать убийцу просто бесполезно, ведь в политических играх все делается на высшем уровне, в том числе и заказные убийства. В любом случае, нужно будет проверить все версии, решил Гуров, выходя из самолета. Санкт-Петербург встретил их своей отвратительной погодой. Холодный ветер и моросящий дождь наводили на мысль, что по каким-то причинам их самолет приземлился не в северной столице, а в Лондоне. Еще с трапа Гуров заметил черную «Волгу», стоящую прямо на посадочной полосе. «Как думаешь, Лев, эта машина нас ждет?» — спросил Кричко, протирая одной рукой заспанные глаза. «И думать нечего. Дочь генерала, это тебе не хухры-мухры!» — заключил Гуров. Направляясь в сторону машины, они увидели, как из нее вышел подтянутый офицер и, раскрыв зонт, двинулся им навстречу. «Капитан Родионов!» — представился мужчина с зонтом. «Полковник Гуров, а это полковник Кричко, мой заместитель». Гуров видел, как после его слов вытянулось лицо Стаса. Только они положили сумки в багажник и уселись в «Волгу», как капитан спросил. «В отдел, товарищ полковник?» «Не, на место преступления», — скомандовал Лев Иванович. «Хорошо, тогда я распоряжусь, чтобы эксперт выезжал на место», — сказал Родионов, доставая телефон. «Что показал первоначальный осмотр места преступления?» — спросил Гуров, когда капитан отдал распоряжение эксперту. «Да если честно, ничего. Никаких следов или улик, за что можно было бы зацепиться». «А какие вообще есть предположения?» — решив послушать мнение капитана, спросил Лев. «На первый взгляд, похоже на ограбление, но вполне возможно, что это была лишь инсценировка». Гуров вопросительно посмотрел на капитана. «Дело в том, что в доме осталось много дорогих вещей, которые должны были бы заинтересовать грабителя, если, конечно, это был грабитель», — пояснил Родионов. «Свидетели опрашивали?» — включился в разговор Кричко. «Да, но не со всеми успели переговорить. Генерал дал указание приостановить расследование до вашего приезда». «Что вы можете рассказать о самой убитой?» — спросил Лев, отвернувшись почему-то к окну. «Что именно вас интересует?» — уточнил капитан. «Все!» — повернувшись к нему лицом, сказал Гуров. «Вероника Пахомова, 82-го года рождения. Работала в администрации уполномоченным при мэре. Замужем не была, детей тоже нет. При всем своем положении затворницей не была. Любила посещать шумные места». Капитан посмотрел на Гурова, как бы ожидая реакции, но тот никак не отреагировал на его слова. «Будучи красивой женщиной, имела несколько поклонников». «Их личности установлены?» — спросил Кричко. «Да, но все они люди ее круга, так что, я думаю, надо работать в другом направлении», — осторожно высказался капитан. Свернув во двор, они оказались перед новенькой десятиэтажкой из бетона и стекла. «Приехали! Это здесь!» — сообщил Родионов, показывая на дом. Вероника жила на четвертом этаже. Следом за ними во двор въехала бежевая «семерка». «А вот и наш эксперт», — сказал Родионов. Из машины вышел пожилой мужчина с чемоданчиком в руке и направился к «Волге». «Знакомьтесь, Сергей Иванович, наш эксперт. А это наши коллеги из Москвы», — Родионов показал рукой на стоявших рядом полковников. «Гуров, Кричко. Очень приятно». Эксперт по очереди пожал руки им обоим. «Не будем терять времени», — поторопил Гуров, посмотрев на часы. «Выезд на место преступления для него всегда испытание». «Испытание на профессиональную зрелость». Сказать так, пожалуй, было бы слишком громко, да и неискренне. За годы службы в уголовном розыске Лев давно убедил и себя, и других, что экзамен свой он уже сдал. Нет, выезд на место преступления, где час ли назад, сутки, а бывает и месяц тому назад было совершено преступление, волнует Гурова как проверка собственной удачи. Сдюжит или нет? Когда они оказались в комнате, где лежала убитая, первое, что бросилось ему в глаза, это бардак, который не оставлял сомнений в том, что кто-то уж очень постарался, чтобы его устроить. Повсюду валялись вещи, под ногами хрустели осколки посуды. Единственное, что сохранилось, это открытая бутылка вина и два фужера, которые стояли на маленьком журнальном столике. Вина оставалась на полбутылки, и, соответственно, можно было сделать вывод, что хозяйка успела выпить с кем-то по бокалу. Но вот с кем? Пока оставалось загадкой. Тело Вероники оставалось лежать в том же положении, в каком ее нашла домработница. Картина, конечно, была не из приятных, но Гуров за много лет своей службы научился абстрагироваться от подобных чувств и сосредотачиваться на деле. Поэтому, повернувшись к Родионову, он спросил: «Домработницу опросили?» «В первую очередь. Но у нее железное алиби. Вчера весь вечер и всю ночь она находилась у своей подруги на дне рождения, где было немало народу». Гуров посмотрел на эксперта, который топтался в дверях, ожидая распоряжений. «Здесь все проверили? Еще до вашего приезда. Проверьте прихожую и кухню, да и в ванной посмотрите. Убийца мог ходить туда, отмывать руки от крови». Эксперт махнул головой в ответ и, открыв чемоданчик, стал готовиться к своей работе. «Я думаю, что нужно начать с консьержки», — вступил в разговор Кричко. «Разговаривали с ней?» — повернувшись к Родионову, спросил полковник. «Не успели. Пригласите ее», — командным голосом сказал Гуров, проходя в центр комнаты. «Есть», — ответил подтянутый капитан и вышел из комнаты. «Твои предположения?» — Лев посмотрел на Кричко. «Скорее всего, перед тем, как ее ударили, Вероника собиралась куда-то позвонить», — кивнув на валявшуюся на полу трубку, предположил Стас. «На ограбление не похоже. Слишком много ценностей осталось нетронутыми». Он взял в руки красивую старинную статуэтку, которой было не меньше 100 лет. «Согласен. Может, какой-нибудь ревнивый Отелло?» «Не исключай такой версии. Тем более, что орудие убийства находится рядом с телом», — Кричко показал на лежавшие рядом массивные каминные часы, сделанные из бронзы. Гуров прошел к трюмо, на котором стояли разные баночки с женскими кремами и необычной формы флаконы с духами и туалетной водой. Среди этого многообразия женской косметики стояла пустая малахитовая шкатулка. На ней еще сохранились следы порошка, с помощью которого эксперт снимал всевозможные отпечатки пальцев. «Как думаешь, хозяйка могла хранить здесь свои драгоценности?» — спросил Лев. «Думаю, да. Может, они представляли такую ценность, что грабитель предпочел ничего больше не брать», — предположил Гуров, но тут же в этом засомневался. Но это вряд ли. В этот момент в комнату вошел Родионов и с порога доложил: «Консьержка сейчас приедет». «Соседей тоже надо опросить», — приказным тоном сказал Кричко. «Вообще, кто-нибудь мог видеть, как к Веронике входил убийца?» «Сейчас сделаем», — повернувшись к двери, ответил Родионов. Гуров прошел в прихожую и, взяв кожаную женскую сумочку, перевернул ее вверх дном, высыпая все содержимое на тумбочку под зеркалом. Из нее посыпались всякие женские штучки, начиная от губной помады и кончая какими-то безделушками, предназначение которых было трудно определить на первый взгляд. Из всех выпавших вещей Гуров взял записную книжку и сотовый телефон. Немного подумав, он положил в карман и связку ключей. Пройдя на кухню, сел за стол и в ожидании консьержки стал просматривать записи Вероники в записной книжке. Напротив телефонов стояли сокращенные имена и фамилии. Судя по обилию записей, Лев сделал вывод, что Вероника была довольно общительна, а значит, круг подозреваемых мог разрастись до невероятных размеров. Как только капитан вошел на кухню, Гуров, по выражению его лица, понял, что опрос соседей ничего не дал, и все-таки для подтверждения своей первоначальной версии сказал: «Докладывайте!» «Товарищ полковник, опрос соседей ничего не прояснил в данной ситуации. Никто ничего не слышал, не видел. В квартире напротив никто не открыл, но соседка справа сказала, что проживающая там пенсионерка могла уехать к себе на дачу», — закончил свой неутешительный доклад Родионов. «Так», — протянул полковник, — «консьержка не приехала». «Пока нет». Пройдя мимо капитана, Гуров направился в комнату, где лежала Вероника. Войдя, он увидел, что Стас сидит за компьютером Вероники и внимательно читает на экране какие-то документы. Остановившись в дверях, Лев стал еще раз внимательно осматривать валявшиеся вокруг вещи. Неожиданно его взгляд привлекла разбитая рамка, в которой находился снимок какой-то блондинки. Подняв его, Гуров извлек из рамки фотографию и, отряхнув ее от осколков, посмотрел на обратную сторону снимка. «Моей дорогой подружке Веронике от Ксю». Гуров еще раз посмотрел на снимок и положил его в карман. В это время в комнату вошел капитан и доложил с порога: «Приехала консьержка, ждет в коридоре. Пригласите ее сюда». «Не надо», — Лев Иванович посмотрел на труп Вероники. «Я сейчас выйду». Консьержкой оказалась женщина пенсионного возраста с высокой прической. Она теребила свою сумочку, испуганно озираясь по сторонам. «Здравствуйте, полковник Московского уголовного розыска Гуров Лев Иванович», — представился сыщик, подходя к ней. «Вера Павловна». «Скажите, Вера Павловна, вы дежурили сегодня ночью?» «Да, как раз утром сменилась». «А вы хорошо знали убитую?» Гуров кивнул в сторону комнаты, где лежала Вероника. «Конечно, я знаю всех жителей этого дома». «Вы видели, как вчера она возвращалась к себе в квартиру?» «Да, конечно, я всегда нахожусь на своем рабочем месте». «Вы помните, во сколько это было?» «В 11 часов», — не задумываясь, ответила консьержка. Гуров собирался задать следующий вопрос, но Вера Павловна сама стала рассказывать события вчерашнего вечера. «Ровно в 11 часов они вошли в подъезд». «Они?» — тут же перебил ее Лев. «Да, она была с мужчиной. Представительный такой, высокий. Я думаю, что они возвращались из ресторана», — уверенно заявила консьержка. «А почему так решили?» — заинтересовался сыщик. «По одежде. На ней была такая белая блузка с красивым жабо. Я же видела, в чем она обычно ходит на работу, всегда в строгом костюме. А вчера она была просто нарядная», — пояснила Вера Павловна. «А когда он выходил обратно, вы видели?» «Нет, до моей пересмены он не выходил. Мы меняемся в 7 часов. Скорее всего, он вышел после этого». От Гурова не ускользнуло то, как при последних словах консьержка еле заметно занервничала. «Скажите, Вера Павловна, а вы никуда не отлучались со своего рабочего места?» — решил проверить свою догадку Гуров. «Нет, что вы!» — заверил его консьержка. «А за время вашего дежурства кто-нибудь посторонний входил в дом?» «Нет!» — также уверенно сказала она и тут же поправилась. «Постойте, где-то в 12 вошел молодой мужчина лет 30 или около того. Я спросила, к кому он, а он ответил, что ошибся подъездом и вышел. Можете описать этого мужчину?» Вера Павловна подумала с минуту, потом, пожав плечами, неуверенно сказала: «Пожалуй, нет. Обычный мужчина в короткой куртке и кепке. Да я и видела-то его меньше минуты. Его лицо я, к сожалению, не запомнила». «Хорошо, Вера Павловна. Если что-то еще вспомните, обязательно мне позвоните. Вот мой телефон». Гуров протянул ей свою визитку. «Это мой московский номер, поэтому звоните мне на сотовый», — объяснил он, показав на нижний номер. «До свидания», — тихо сказала консьержка, покосившись на комнату, где лежала убитая. «Всего хорошего», — попрощался Гуров, закрывая за ней дверь. Повернувшись, Лев увидел стоящего перед ним Кричко. «Что удалось узнать?» «Вчера вечером она вернулась домой не одна. С ней был какой-то мужчина, который до утра не покидал подъезда, где находилась консьержка». После последних слов Гурова Кричко изобразил явное удивление на своем лице. «Что-то не так?» — поинтересовался Гуров. «Эксперт утверждает, что убийство Вероники произошло где-то между 11 и 12. Точнее, скажет, только после вскрытия, но все равно понятно, что убийца не стал бы находиться в квартире до утра вместе с трупом. Что-то здесь не так», — задумчиво повторил Станислав. «Либо консьержка темнит, либо преступник ушел другим путем, минуя бдительную вахтершу». «Что говорит эксперт? Есть что-нибудь?» «Да. На кухне есть слабый отпечаток большого пальца, который не принадлежит убитой. Надо пробить его по нашей базе данных. Вдруг где-нибудь да всплывет, мало ли что. Нашел еще что-нибудь интересное в компьютере?» «Не то чтобы интересное, но кое-что есть». «Пошли, покажешь». Гуров направился в спальню. Когда они вошли в комнату, капитан и эксперт сидели на диване, причем эксперт уже успел сложить все инструменты в свой чемоданчик. Стоило только Льву появиться в дверях, как капитан вскочил с места. «Эксперт уже закончил, товарищ полковник. Какие еще будут указания?» «Мы тоже уже почти закончили, осталось вот только компьютер посмотреть. Но вы уже можете вызывать бригаду, чтобы забирали труп». Повернувшись к эксперту, Лев спросил: «Скажите, как скоро будет готово заключение о смерти убитой и о найденных отпечатках?» Эксперт посмотрел на часы, потом что-то прикинул и только после этого ответил: «Завтра к утру я дам полное заключение по данному делу». «Не пойдет», — Гуров сдвинул брови. «Сегодня вечером я жду ваших результатов». После этого повернулся к Стасу. «Ну, показывай, что ты тут нашел?» «Смотри, в почте на Одноклассниках есть переписка с неким Владом. Может, конечно, это ничего и не значит. Сейчас чуть ли не каждый второй сидит на Одноклассниках, но я думаю, что проверить все же не помешает. Я скинул все на флешку, в гостинице посмотрю на своем ноутбуке. Кстати, Лев, надо бы узнать, что там с гостиницей, а то время-то уже к вечеру близится», — посмотрев на часы, заметил Стас. «За это не переживай. Гостиница, машина и капитан включены в наш реестр. Давай-ка лучше подумаем, с чего лучше начать наши поиски». «Для начала надо выяснить, с кем вчера вернулась убитая, а заодно пробить все последние звонки на сотовом», — предложил Стас. «А завтра с утра наведаемся к ней на работу, где, возможно, и узнаем о ее вчерашнем спутнике. Наверняка у Вероники была какая-нибудь подруга, которая могла знать все о ее личной жизни. Логично?» «Логично, но не очень реально», — не согласился с ним Лев Иванович. «Кто сказал, что ее подруга работает там же, где и убитая? Но выяснить, конечно, надо. Вот ты завтра этим и займешься. А у меня другие планы», — сказал Гуров, выходя из квартиры. Спустившись вниз, Лев притормозил возле широких окон, за которыми сидела консьержка, только вместо Веры Павловны там сейчас бдела бабуля намного старше своей сменщицы. Оторвавшись от вязания, она внимательно посмотрела на выходившую из подъезда тройку мужчин. Вряд ли в таком возрасте можно просидеть всю ночь на своем посту, не смыкая глаз. Ночью вообще не каждый человек выдержит без сна, а в таком возрасте и подавно. Значит, Вера Павловна запросто могла и просмотреть убийцу, предположил Гуров, выходя из подъезда вслед за капитаном. «Теперь в гостиницу, товарищ полковник?» — провожая сыщиков, поинтересовался Родионов. «Да», — посмотрел тот на часы. «Машина остается с вами на все время вашего пребывания у нас. До свидания», — попрощался с ними капитан. «До завтра». Уже отъезжая, Гуров видел, как бойкий капитан Родионов вбежал обратно в подъезд дожидаться бригаду из морга. Проехав какими-то сквозными дворами буквально минут 10, они оказались прямо перед зданием прошлого века, над дверями которого висела вывеска «Гостиница «Щит и меч». Название говорило само за себя. «Так тут и до места преступления недалеко», — как-то радостно констатировал Стас, поворачиваясь к Гурову. «Если вдруг ночью тебя осенит какая-нибудь невероятная догадка, можешь запросто смотаться и проверить». То ли шутя, то ли серьезно, предложил Лев своему помощнику.